Глава 11. Миттельшпиль. Не помочь новичку в улье считается самым страшным грехом. Считается, что улей обязательно накажет того, кто не протянул руку помощи свежему иммунному или покусился на его жизнь или имущество. Так ли это на самом деле, не знает никто. Но неписанный кодекс рейдеров требует не оставлять новичков в беде. Даже если о вашем поступке будет неведомо улью, рано или поздно о нем узнают другие рейдеры. И будьте уверены, если вас и не накажут, то уж точно обойдут стороной, когда помощь понадобится вам. Помогайте новичкам. Носите с собой ознакомительные брошюры, которые облегчают адаптацию новых иммунных. Не посягайте на их жизнь и имущество. Каждый новый человек, оставшийся таковым, еще один боец в постоянном смертельном противостоянии с зараженными. Кто знает, возможно, ему суждено когда-нибудь прикрыть именно вашу спину. Из расширенного образовательного курса, рекомендованного для ускорения адаптации новых иммунных. «Внимание! Всем, кто меня слышит!» Говорит майор Филиппов, инструктор Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Атакован неизвестными существами, заперт в здании центра. Требуется помощь. Со мной двое коллег. Один из них ранен. Нужно подкрепление и медицинская помощь. Повторяю. Сканер, закрепленный на приборной панели таблетки, нащупал эту передачу с полчаса назад. С тех пор она успела повториться не меньше 10 раз, дважды или трижды прерываясь стрельбой. Слайд не обманул. В этих краях действительно подгружался кластер с ФСБшным ЦСН. Осталось отыскать этот самый центр, убедиться в том, что на его территории есть нужная техника, ну и решить, что делать с выжившими. «А мужик в отчаянии», — проговорил Бадабум. «Частота-то открытая, хоть и МВДшная». «А ты представь себя на его месте», — хмыкнул Айван. «Тут не то, что в эфир на открытой частоте выйдешь в нарушении всех инструкций. Тут глотку сорвешь, пытаясь хоть до кого-то докричаться». «Ответим ему?» «Ответим. Вот только найдем место, где зашхериться можно, и ответим». Таблетка катила по очень неплохой пригородной трассе. В стороне маячили сиротские домики элитного поселка. Судя по карте с отметками, этот кластер перезагрузился больше недели назад, но доверия ей теперь не было. После перезагрузки города даже то приблизительное расписание, которое составили рейдеры и трейсеры Мирного, сбилось. Так что этот кластер мог с равным успехом ребутнуться как неделю, так и пару дней назад. И судя по тому, что неизвестный майор продолжает взывать о помощи, ориентироваться лучше на второй, менее предпочтительный вариант. Хотя, в общем, карта не обманывала. Искомый кластер обнаружился примерно там, где и указывал слайд. Хотя добираться до него пришлось совсем другим маршрутом. После ночной встречи в поселке за укрепрайоном трейсеры сходу собрали лагерь и рванули в ночь, наплевав на все возможные опасности. Что бы с ними ни случилось, там всегда был вариант выкарабкаться. А вот если бы на них обратило внимание оставленное за спиной существо... В глубине души Айван сокрушался, что приходится бежать от самой редкой и желанной для каждого трейсера дичи. Но умом охотник понимал, что у группы, тем более так куца вооруженной, нет никаких шансов против неназываемого. Свои способности он уже на блокпосте у выживших военных показал. Они гнали машину до самой границы черноты, а потом потратили еще день на то, чтобы соорудить плот, способный выдержать их машину. На другом берегу пришлось еще некоторое время прорубаться сквозь совсем неприлично разросшиеся кусты и вручную вытягивать таблетку из болотца, но никто даже не заикнулся о потере времени. Айван, ящик, альпинист сами видели то, от чего бежали, а остальным хватило выражения лиц и настроения товарищей. На все эти объезды и преодоление препятствий потратили лишние сутки. Сначала весь световой день строили плот, переправлялись и расчищали дорогу. Потом ночевали прямо там, где переправились, выставив охранение и держа оружие под рукой. Ездить по ночам, да еще и по малознакомым кластерам, в улье дураков не было. Айвен очень надеялся, что эта задержка не смешает им планы. Как-никак, экспедиция пропала уже достаточно давно. Скорее всего, если там кто-то сумел выжить, то лишние 12 часов роли для него не сыграют. А может и нет. Черт его знает. Поселок закончился, с обеих сторон показались поля. Похоже, они проехали не только поселок, но и кластер, на котором он находился. Слева в отдалении показалась автозаправка, как водится, с магазинчиком, кирпичной коробкой туалета на улице и даже несколькими лавочками. «Смотри!» — Подобум пихнул Айвана в плечо, выводя того из задумчивости. «По-моему, вполне подходящее место». Айван взглянул на заправку и кивнул, соглашаясь. «Пойдет. Только сначала нужно осмотреться там. Мало ли, кто внутри засесть мог». Подобум кивнул, соглашаясь, и хлопнул рукой в перчатке по плечу сидящего за рулем кельта. «Метров за 20 до здания тормозни. Движок не глуши». Тот кивнул. Айван обернулся в салон. «Кросс, ящик, со мной на выход. Вооружение по варианту зачистка. Кельт, за рулем. Бум, Альп, прикрывайте нас с улицы и смотрите по сторонам. Все, пошли». Подобум и альпинист выбрались из машины первыми, один с пулеметом, второй с неизменной парой винтовок, АСВК и винторезом. Следом на асфальт спрыгнул Айван, прикручивая к стволу автомата глушитель. Потом на улице показались ящик и кросс. За спиной у кросса висел дробовик, в тесных пространствах превращающийся в настоящую вундервафлю, сметающую все на своем пути. В руках экстремал сжимал пистолет-пулемет «Витязь» с коллиматорным прицелом на верхней планке, фонарем на нижней, со спаренными магазинами и толстой трубой глушителя. Точно такой же пистолет-пулемет в такой же конфигурации был и у ящика. Еще только попав в улей, Айван обратил внимание на то, что местные на зачистках массово используют различный холодняк для упокоения пустышей. Логика в этом прослеживалась. Во-первых, пустыш на то и пустыш, что с него ничего не возьмешь. Эта тварь дешевле пули, которую приходится потратить на ее упокоение. Во-вторых, клевцы, мачете или короткие топорики не издают звуков при использовании. Твари на уровне инстинктов знают, где стреляют, там еда. И, соответственно, отовсюду к этой еде спешат. Чтобы не навлечь беды в виде заглянувшего на огонек рубера или элитника, рейдеры и утихомиривают твари при зачистках вручную. Сначала Айван тоже честно пытался перенять этот способ, но со временем понял, что это не для него. Во-первых, часто тварей больше, чем одна. Во-вторых, в тесных помещениях особо не развернешься для размаха. В-третьих же, когда медленно бредущая тварь внезапно разгоняется или покрывает расстояние до тебя одним прыжком, превращаясь в спидера или прыгуна, не всегда успеваешь отпустить рукоять своей колотушки и подхватить болтающийся на ремне автомат. Айван знал случаи, когда это приводило к очень грустному исходу. Потому, собирая отряд, он настоял на наличии бесшумного оружия у каждого члена отряда. Да, это приводило к тому, что в отряде использовались несколько видов патронов. Часто достаточно дорогих, большой минус для унификации. зато давала возможность быстро и бесшумно зачистить кластер или помещение и отбиться практически от любой твари, доступной для ручного оружия. Сначала трейсеры бурчали, но потом привыкли. К тому же никто не лишал их основного оружия, которым в отряде числились в основном калашниковы разных модификаций и пистолеты-ручники от все того же отечественного производителя. Так что в основном оружии унификация все же соблюдалась, и каждый из членов отряда мог поделиться боекомплектом с товарищем в случае необходимости. Ну, за исключением альпиниста, использующего исключительно свою монструозную АСВК и винторез в качестве бесшумного оружия. Оставив Бума с Альпом прикрывать группу со стороны дороги, Айван во главе звена зачистки двинулся к зданию заправки. Стекла были относительно чистыми и целыми, просматривающиеся с улицы витрины нетронутыми. В принципе, неудивительно. Кластер достаточно удаленный, рейдеры по таким не катаются, разве что по пути попадется. Вот и уцелела заправка. В таких местах можно хорошо затариться полезным – водой, дистиллировкой, машинным маслом, прочими расходниками. Консервы, чай, кофе. В общем, достаточно ништяков. Вот только сейчас у них и машина перегружена, и едут они не на базу. Черт знает, что с добром делать. Впрочем, сначала надо убедиться, что тут все спокойно. Нечего шкуру неубитого медведя делить. Айван подошел к двери, держа проем на прицеле, и шагнул в темноту. Постоял несколько секунд, подождал, чтобы глаза немного привыкли к полумраку, и включил фонарь, укрепленный под стволом автомата. Узкий мощный луч рассеял темноту в дальнем углу зала и осветил пустой пыльный пол. Айван махнул рукой, продолжая держать зал на прицеле, и чуть отодвинулся, пропуская Кросса. Тот, тоже включив фонарь, высоко поднимая ноги, чтобы не зацепиться за что-либо, валяющееся на полу, двинулся вдоль окна, вжимая в плечо приклад Витязя и целясь в сторону, противоположную той, что держал на прицеле Айван. Дойдя до конца зала, он остановился. Место Айвана занял ящик, а сам охотник пошел внутрь, слегка пригибаясь и мягко перекатываясь с пятки на носок. Быстро качнуть маятник, выглядывая между рядами, убедиться, что опасности нет, перейти к следующему ряду, маятник, пусто. Несколько быстрых шагов, и вот уже Айван заглядывает за стойку. Ага, есть контакт. За стойкой лежит и таращится на Айвана ползун. В ползунов пустыши превращаются, когда им жрать нечего, подпитаться неоткуда. Вот и превращаются они в неспособных ходить и, в общем-то, безопасных тварей. Стать жертвой ползуна может разве что паралитик или пьяный в стельку, уснувший рядом и не проснувшийся от того, что его начали жрать. Вот уж на кого точно патронов жалко. Айван потянул с бедра короткий топорик с обрезиненной рукояткой, перегнулся через стойку и резким взмахом прекратил растительную жизнь недозомби. Вытер топор об одежду упокоенного пустыша, вернул его на место и снова взялся за автомат. Осталось проверить внутренние помещения. На небольшой заправке их не то чтобы много, но они, как правило, крайне узкие и тесные. А еще из-за дефицита места там всегда все забито всяким хламом. В общем, максимально неудобно и не приспособлено для зачистки. Одна из дверей была сразу за стойкой и вела в подсобку, где наверняка был небольшой склад особо популярных товаров и место отдыха персонала. Ну и туалет, само собой, если только местным работникам не полагалось так же, как и посетителям, на улицу ходить. Айван жестами подозвал Кросса и ящика, показал им на дверь. Те кивнули, взяли проем на прицел. Айван же отошел чуть в сторону, сместившись с линии огня, перехватил автомат, повернул ручку и пинком распахнул дверь. Затаившийся за дверью прыгун какими-то остатками своего мозга наверняка понимал, что по залу магазинчика ходит еда, и что эта еда рано или поздно сунется в двери. Он, наверное, считал себя ужасно коварным и уже представлял, как дверь распахнется, и он, такой стремительный и быстрый, собьет еду с ног, навалится сверху и примется жрать, утоляя давно мучающий голод. Его не смущало, что еда может оказаться умнее его, не сумевшего повернуть ручку двери, чтобы сожрать ползуна, бестолково барахтающегося под стойкой. Скорее всего, он был уверен в себе и уже предвкушал обед из одного, а то и нескольких блюд. Бред, конечно. Ничего прыгун подобного думать не мог. Потому что если бы его ввели не только голод и простейшие инстинкты, он бы не рванул в открывшийся проем, чтобы напороться сразу на три очереди, ударивших от неожиданности со всех стволов трейсеров. Тварь, сбитая выстрелами в прыжке, рухнула грудью на стойку. Айван тут же перенес прицел и проконтролировал прыгуна в голову. Охотник дождался, пока к нему присоединится ящик, и только тогда скользнул в узкий коридорчик за дверью. Так и есть. Картонные коробки до потолка, туалет, комната отдыха. В комнате отдыха стало ясно, на ком успел отъесться прыгун. На полу лежали два тела в фирменной униформе. Одно мужское, другое женское. Сам же прыгун, к слову, был одет в комбинезон заправщика. Видать, сожрал коллег в комнате отдыха, а выбраться ума не хватило. Вот и застрял здесь, пока Айван со товарищи не явились. Чисто. Больше тут прятаться негде. Посмотрите вокруг здания еще, и пусть кельт загоняет тачку. Так, чтобы с дороги ее видно не было. Я сейчас подойду, попробуем пообщаться с нашим майором. Очень мне интересно, что там такого у него происходит, с чем целый инструктор спецназа ФСБ справиться не может. Через несколько минут машина уже стояла за заправкой, альпинист с ящиком расположились на плоской крыше магазинчика, а остальные собрались вокруг сканера. Еще пара минут, и снова пошла передача. Голос майора звучал устало, а еще из него пропала надежда. Видимо, он уже не рассчитывал, что его кто-то услышит, и выходил в эфир исключительно из упрямства. Дождавшись, пока майор закончит, Айван снял с крепления тангенту и заговорил. «Привет, майор. В канале Айван. Кто я такой, рассказывать слишком долго, но, кажется, сейчас я единственный, кто сможет вам помочь. Как принимаешь?» Возникла пауза, которую Айван справедливо посчитал удивленной, а потом рация снова заговорила. Охотник готов был поклясться, что в голосе было слышно облегчение. «Принимаю чисто и отчетливо. С кем разговариваю?» Айван подумал и произнес в рацию. «Мой позывной Айван. Возглавляю сводную группу быстрого реагирования. Занимаемся ликвидацией последствий катаклизма и эвакуацией выживших. Где ты находишься, майор? Как обстановка? Чем помочь?» «Кто отправил группу? Кому подчиняешься? Кто командует?» «Не командует никто, майор. Мы работаем автономно. Связи ни с кем нет. То, что происходит у тебя, происходит везде. Так и будем трепаться? Или все же перейдем к делу?» После недолгой паузы рация заговорила вновь. «Нахожусь на базе ЦСН ФСБ. Координаты...» «Что-то произошло. Появился странный туман с кислым запахом. Через некоторое время люди начали сходить с ума. Несколько часов никто не понимал, что происходит. Потом на территорию вломились. Не знаю, как это называть. Я такое только в ужастиках видел. В общем, теперь понимать, что происходит, некому. Я вместе с 5 бойцами попытался пробиться к оружейке, но едва не погиб. Потерял 3, отступили и забаррикадировались в офисном крыле. У меня 2 раненых, 1 тяжело. Оружия практически нет, в здании и на территории монстры. Будто чуют нас внутри, не уходят. Ты можешь описать, как выглядят эти монстры? Они похожи на людей? Только те, в которых превратились бывшие сотрудники центра. Остальные, наверное, только тем, что на 2 ногах ходят. И то некоторые. Большинство похоже на каких-то хреновых, не знаю, нет слов. Как из игр компьютерных. Большие, больше человека. Некоторые намного. Будто в броне костяной. Какие-то передвигаются очень быстро и бесшумно. Какие-то цокают, как подковами. И да, наверное, некоторые из них были все же людьми. Хоть поверить в это очень и очень сложно. «Твою мать!» — Айван повернулся к остальным членам группы. «Элита со свитой, не иначе. И как мы их оттуда будем вышибать?» «А будем?» — Бодабум нахмурился. «Есть смысл вообще? Этот майор нам ни сват, ни брат и ни третья вода на киселе. Мы сюда за тачками пришли. С элитой бодаться просто ради спасения какого-то левого чувака — не лучшая идея. Есть там вообще тачки эти?» Айван пожал плечами, после чего сказал в рацию. «Майор, одна из моих задач — забрать машины, которые должны стоять у тебя в боксах. Есть места, где они сейчас важнее. Клопы, каратели, фалькактусы. Хрен знает, как их у тебя величают. Есть такие тачки?» Пауза. «Так вы спасатели или мародеры?» «Можешь считать, что и то, и другое. Машины есть?» «Я не уполномочен давать информацию неизвестно кому». «Майор, хватит выделываться. Мне кажется, что ты уже понял. Произошедшее лучше всего характеризуется 4 буквами. ЖОПА. Линии закрытой связи не работают. Мобильные не ловят. И даже спутниковая связь отрубилась. У тебя по двору разгуливают порождения ночных кошмаров, а на руках умирают товарищи. Тебе самому хреново. Тебя тошнит. Болит голова. Очень хочется пить. Я тот, кто знает, как решить большинство твоих проблем. Я знаю, как убивать этих тварей, а ты нет. Я знаю, что нужно делать, чтобы тебе полегчало, а ты нет. Я знаю, как спасти твоих людей, а ты нет. Майор, какие нахер полномочия? У тебя зомби в коридорах. Пауза. Как я понимаю, если я скажу, что их нет, вы просто проедете мимо? Не просто мимо. Как можно быстрее и как можно дальше отсюда. Потому что у тебя во дворе гуляет элита со свитой. Руберами, топтунами, лотерейщиками и прочей дрянью из красной и фиолетовой части шкалы. Рисковать жизнями своих бойцов ради свежака я не стану. Будь он хоть 3 иммунным и 4 инструктором спецназа ФСБ. Но если ты нам поможешь, мы поможем тебе. У нас, знаешь ли, не получится утащить тачки, не зачистив территорию. А если уж мы ее зачистим, тогда и тебя прихватим. Расскажем, что происходит, и даже, возможно, что делать. Спасешься сам и спасешь своих людей, если, конечно, еще не поздно. А если я вам навру, скажу, что машины есть, только чтобы вы меня вытащили, а потом окажется, что я вас обманул? Тогда я выстрелю тебе в ногу и оставлю там, где ты сейчас. Вот и все. Ты уже обратил внимание, насколько острое обоняние у тварей и как они реагируют на запах крови? «Дай мне 5 минут», — попросил вдруг майор. «Да хоть 5», — ответил Айван и положил тангенту на панель. «Что думаешь, нет там машин?» — поинтересовался у Айвана Кросс. «Думаю, есть. Иначе он бы не начал опять свою шарманку про полномочия. Просто майор немного в шоке. Вспомни себя после того, как оказался здесь. Весь мир в тартарары, а объясняют это так, что хочется вызвать санитаров. А он еще и на режимном объекте с кучей секретной документации. Готов спорить, что первое, чем он занялся, отбив первую атаку тварей, бросился уничтожать документы. А возможно, и до сих пор уничтожает. И тут заявляются неизвестные и спрашивают: «Дружище майор, а нам нужны тачки полусекретные. Они же есть у тебя, да? Твоя реакция?» «Да нахер бы послал», — ухмыльнулся Кросс. «То-то же. Думаю, машины там есть, и майор нам о них расскажет и поможет их достать оттуда, потому что мы вытащим его товарищей и спасем его собственную задницу».